Глава 18. Переход к новой жизни. Первые несколько дней в Белдингсвилле не были легкими ни для миссис Чилтон, ни для Полианны. Им пришлось приспосабливаться к новой жизни, а такой переход редко бывает простым и безболезненным. После долгих путешествий и проведенных за границей лет очень нелегко было переключиться на цены на масло и борьбу с мошенником-мясником. Нелегко было привыкать к тому, что вместо ничем не связанной, совершенно свободной жизни теперь приходилось постоянно находиться в напряжении и без конца решать большие и маленькие проблемы. А они все множились. К тому же от непривычных повседневных забот то и дело отвлекали приходившие навестить друзья и соседи. Полианна принимала их радушно, приветливо, а миссис Чилтон при первой возможности находила предлог, чтобы удалиться, а после ухода гостей с горечью говорила племяннице: «Вот налетели. Не терпится им посмотреть, как чувствует себя нищая Полли Харрингтон». О своем покойном муже миссис Чилтон вспоминала редко, но Полианна знала, что мысли о докторе никогда не покидают тетю, а ее молчание было не более чем маской, под которой она скрывала свои настоящие чувства, свою боль и тоску. Но не может же Полли Харрингтон демонстрировать на людях свою слабость, не так ли? Джимми Пендлтона за первый месяц после возвращения Полианна видела всего несколько раз. Сначала он пришел к ним вместе с Джоном Пендлтоном. Эта встреча получилась довольно натянутой, но не с самого начала, а лишь после того, как в гостиную пришла тетя Полли. На этот раз она почему-то не стала избегать встречи с гостями. Позднее Джимми заходил уже один. Сначала с цветами, потом принес какую-то книгу для тети Полли, да еще пару раз пришел просто так, безо всякого предлога. Разумеется, Полианна всегда была рада видеть его, но тетя Полли после первого визита больше с Джимми не встречалась. Об изменившихся обстоятельствах и финансовых трудностях никому из знакомых и даже друзей Полианна ничего не говорила. Джимми был единственным исключением. Ему-то она рассказала все как есть, без утайки, то и дело повторяя: «Эх, если бы я умела делать что-нибудь такое, на чем можно заработать». «Знаешь, Джимми», — невесело посмеиваясь, призналась Полианна, «я становлюсь ужасно расчетливой, прямо как торговка какая-то. Представляешь, на что ни посмотрю, сразу в долларах меряю. Тетя Полли, видишь ли, считает себя такой бедной, такой бедной». «Это худо», — горячился Джимми. «Не годится никуда». «Я знаю. Кстати говоря, мне кажется, что тетя Полли на самом деле не такая уж бедная, как она себе вообразила. Но помочь ей я все равно хочу. Очень». «Очень-на и очень-на», — негромко протянул Джимми, глядя в печальные глаза Полианны. «А что бы ты хотела для нее сделать? Если бы могла, конечно». «Мне нравится готовить и следить за порядком в доме», — со вздохом улыбнулась Полианна. «Люблю, например, яйца с сахаром взбивать. Люблю слушать, как шипит сода в простокваше, когда тесто замешиваешь. Всегда радуюсь, если нужно испечь что-нибудь. Но за это денег не платят. Если не делать этого на чьей-нибудь чужой кухне, конечно. Только этого мне не хочется». «Еще бы», — воскликнул Джимми. Он еще раз взглянул в лицо Полианне, поджал уголки губ, сглотнул и придушенным голосом сказал: «Но ты, например, замуж могла бы выйти. Не думала об этом?» То, как легко и весело рассмеялась Полианна в ответ, выдало в ней девушку, которую еще ни разу, даже вскользь, не задевали острые, не знающие промаха стрелы озорника Купидона. «Замуж я, наверное, вообще никогда не выйду», — беспечно ответила она. «Во-первых, сам знаешь, я некрасивая. А во-вторых, я не брошу тетю Полли и всегда буду заботиться о ней». «Некрасивая, говоришь?» «Да», — загадочно усмехнулся Джимми. «А тебе никогда не приходило в голову, что у кого-то может быть иное мнение на этот счет?» «Не приходило», — покачала головой Полианна. «У меня для этого зеркало есть». «Скажи про зеркало любая другая девушка. Это наверняка оказалось бы кокетством. Но Джимми Пендлтон видел». Чувствовал, что это не так. И неожиданно понял вдруг, что Полианна кажется ему не похожей ни на одну из девушек, с которыми он был знаком раньше. Особенной. Почему? Да потому, быть может, что она и в 20 лет сохранила привычку понимать все вещи буквально. Точно так же, как 10 лет назад. «Да почему же ты некрасивая?» — спросил Джимми. Он, разумеется, был уверен, что хорошо знает характер Полианны, но все же у Пендлтона-младшего замерло что-то в груди, когда он спрашивал ее. Любая девушка обиделась бы на такой дерзкий вопрос. По всем правилам хорошего тона Джимми был обязан с жаром убеждать ее в том, что она настоящая красавица. Любая девушка, но только не Полианна. «Да просто потому, что некрасивая, и все тут...» — печально улыбнулась она. «Такой уж я уродилась, ничего не поделаешь. Может быть, ты не помнишь, но в 10 лет я всегда мечтала о черных кудрях, которые непременно получу, когда попаду на небо. Я рассказывала тебе об этом». «Помню, а как же. Ну и как?» «Это желание до сих пор у тебя остается самым заветным?» «Нет, пожалуй», — задумчиво ответила Полианна. «Но черные кудряшки мне по-прежнему нравятся. Но у меня и других проблем хватает. Ресницы недостаточно длинные, а уж нос... Про свой нос я вообще молчу. Он у меня не римский и не греческий, и вообще не такой, как надо. Просто нос и все. И лицо у меня слишком длинное или короткое, не помню уже, забыла. Я в журнале наткнулась на таблицу эталонов красоты, или как они там называются. Так вот, там сказано было, что ширина лица должна быть равна длине 5 глаз, а длина глаза, она тоже чему-то должна быть равна. Сейчас уже не помню. Короче, ни в один из этих размеров я не пролезла». «Кошмар какой!» — расхохотался Джимми, а затем спросил, с восхищением глядя на девушку. «А ты когда-нибудь смотрелась в зеркало, когда говоришь, Полианна?» «Вот еще. Нет, конечно». «А ты попробуй как-нибудь посмотри. Очень советую». «Что за глупости? Представляю, как это будет выглядеть». — рассмеялась Полианна. «Беру я зеркало, гляжусь в него и говорю, ну что ж, моя дорогая, давай договоримся, что если ресницы у тебя слишком короткие, а нос никуда не годится, то будем радоваться просто тому, что какие-никакие, но ресницы у тебя все же есть, да и нос тоже, пожалуй». Джимми подхватил ее шутку и тоже рассмеялся, но вскоре замолчал и спросил слегка неуверенно, словно с опаской. «Так ты, значит, по-прежнему играешь?» «Конечно», — удивленно посмотрела на него Полианна. «Да ты что, Джимми? Я, знаешь ли, просто не пережила бы, наверное, эти жуткие последние полгода, если бы не игра «Благослови за нее Господь моего папу». «Но я совсем не слышу что-то, чтобы ты о ней говорила без конца, как раньше», — заметил Джимми. «Это правда», — покраснела Полианна. Думаю, что остерегаюсь теперь слишком много говорить о ней с посторонними, которым это неинтересно. Я и сама теперь сильно изменилась, ведь мне уже 20 лет, не 10, как раньше. Успела понять, что далеко не всем людям нравится, когда их поучают. И одно дело, когда что-то лепечет маленькая девчонка, и совсем другое, когда взрослая девица начнет читать проповеди. Согласен? Согласен, понимаю, — неохотно кивнул Джимми. Но иногда мне кажется, Полианна, что ты сама не вполне понимаешь, что значит твоя игра, как она помогает тем, кто играет в нее. Я знаю, как эта игра помогла мне самой, — глухо сказала она, отводя глаза в сторону. Вот видишь, помогает твоя игра. Помогает. Негромко, словно размышляя вслух, заметил Джимми и добавил, немного помолчав. «Кто-то мне однажды сказал, что если бы все и повсюду играли в эту игру, наш мир стал бы совершенно иным. И знаешь, я верю, что так и было бы». «Да, но не все любят крутые перемены», — улыбнулась Полианна. «В прошлом году в Германии я встретила одного человека». Он остался совершенно без денег и вообще был несчастен дальше некуда. Угрюмый, мрачный. Однажды при мне кто-то пытался подбодрить его, сказал ему что-то вроде: «Да ладно, не переживай, все могло быть еще хуже». Слышал бы ты, что он на это ответил. «Если что и бесит меня», — сказал. «Да нет, буквально прорычал он. Так это когда мне говорят, что все могло быть хуже, и я должен быть благодарен за то, что у меня еще хоть что-то осталось. Эти люди с их вечной приклеенной улыбочкой на губах, с их восторгами и благодарностями за то, что они могут дышать, есть, ходить, прилечь, я терпеть их не могу. А что, если мои дела обстоят так, что не хочу я уже ни дышать, ни есть, ни ходить? И прилечь не хочу тоже. Вот почему, когда я слышу эти слова утешения, мне хочется взять ружье и пристрелить кого-нибудь. А теперь представь, что я получила бы. Начни объяснять такому человеку правила игры в радость», — со смехом закончила Полианна. «Все равно игра была бы ему полезна», — упрямо возразил Джимми. «Полезна была бы, я думаю, но благодарить меня он вряд ли стал бы». «Благодарить? Да, пожалуй. Но послушай, живя в таком отчаянии, он делал несчастным не только самого себя, но и всех вокруг, не так ли? А теперь вообрази, что он играл бы в игру. Ведь тогда, охотясь за тем, чему можно радоваться, он не мог бы в то же самое время ворчать и жаловаться на то, как плохи его дела. Вот уже и польза всем от игры была бы. И жить на свете стало бы легче. И ему самому, и его друзьям, знакомым. От того, что он начал бы думать о самом пончике, а не о дырке в нем, хуже ему не стало бы, верно? Только лучше. Цепляться за свои беды, расчесывать свои болячки — последнее дело. Можешь мне поверить». «Это напомнило мне о том, что я сказала когда-то одной старой леди», — понимающе улыбнулась Полианна. «Она была из благотворительного комитета в моем городке на Дальнем Западе и просто упивалась тем, какая она несчастная, больная, вся в печалях и горестях. Мне самой было тогда лет 10, и я пыталась научить ее игре. Долгое время мне это не удавалось, а потом я вдруг как-то сразу поняла, почему. А поняв, я торжествующе объявила той леди: «Значит, вы должны радоваться, что у вас есть столько причин для того, чтобы горевать, потому что вам больше всего на свете нравится быть несчастной». «И по делам ей», — хихикнул Джимми. «Боюсь, обрадовалась она этому не больше, чем тот немец. Расскажи я ему про игру», — приподняла брови Полианна. «Но тебе все же нужно сказать, а им выслушать?» Джимми внезапно замолчал, и на его лице появилось странное, очень удивившее Полианну выражение. «Что с тобой, Джимми?» — спросила она. «Да так, ничего, просто я подумал», — начал он, покусывая верхнюю губу. «Вот убеждаю тебя, что ты должна сделать то самое, чего я так боялся, что ты и сделаешь. Боялся до того, как увидел тебя, понимаешь? Боялся, что ты...» Он окончательно запутался, покраснел и замолчал. «Джимми Пендлтон!» — сердито вскинула голову Полианна. «Не думайте, сэр, что я позволю вам закончить этой билибердой. Ну так что ты хотел сказать? Объясни, только нормально, слышишь?» «Да нет, ну, в самом деле...» «Давай, я жду», — строго напомнила Полианна, хотя у нее самой в глубине глаз плясали веселые огоньки. Джимми помялся, посмотрел на Полианну и сдался наконец. «Ладно, сама напросилась», — пожал он плечами. «Видишь ли, я опасался немного из-за той игры. Ну, боялся, что ты будешь говорить точно так же, как говорила раньше, и тогда...» «Ну, а что я говорила?» — со смехом перебила его Полианна. «Даже ты, оказывается, боялся, как бы я в свои 20 лет не осталась такой же, какой была в 10». «Нет, я не это имел в виду. Полианна, честно, я думал... То есть я, конечно, знал...» Договорить Полианна ему не дала. Закрыла уши руками, затрясла головой и засмеялась еще громче,